Глава 8. Прошли долгие 2 секунды, прежде чем она все же решилась выдернуть руку. Затем встала и медленно направилась к выходу из парка. Я догнал, спросил осторожно. «Что-то не так? Я вовсе не хотел вас напугать». «Но вы меня пугаете», — сообщила она чуть более холодно. Не знала, что Верхесецкий так ловко учит делать комплименты и искусству обольщения. «Вы уезжали другим. Я не знаю, нравится ли мне это. Уже поздний час. Проводите меня до дому». Столь быстрое завершение первого тактильного контакта, конечно, немного разочаровывало. С другой стороны, у девушки ее устоев по-другому быть и не могло. Поразмыслив, я подумал, что это первое робкое касание и было самоцелью сегодняшней встречи, и будет вполне достаточным, чтобы указать на намерение и показать интерес. Пару минут мы шли молча. На ее лице было волнение. Наверное, сложно было бы найти в округе более безопасные кварталы, чем те, по которым мы шли. На въезде в микрорайон я видел будку жандармов, на столбах висели камеры, а в округе не было ни одного лишнего человека. Но проводить ее было делом чести. К тому же сознание моего реципиента подсказало весьма наивную мысль. Вдруг что-то перепадет. Нет, с такими девушками на первом недосвидании ничего не перепадает. У меня впереди еще 1,5 месяца подготовительных курсов, а затем экзамены. Заговорила она лишь в самом конце пути. Я собираюсь учиться в Петербурге, в Академии при Министерстве иностранных дел. На кого? Сенситивный психолог-дипломат. Проводившие процедуры измерения сечения специалисты сказали, что, возможно, первым навыком у меня будет телепатия. К тому же моя способность к языкам. Мурашки пробежали по спине. Получается, местные могут еще и читать мысли? Я бы очень не хотел прерывать общение с вами. На французском, сообщил я, все больше чувствуя себя персонажем произведений XIX века. И на немецком. Я очень хотел бы пригласить вас на полноценное свидание. Она остановилась и обернулась. Гамма эмоций на лице была восхитительной. Где вы? «Как вы настолько хорошо выучили французский? Вы же говорили, что едва сдали на удовлетворительно. А второй язык? Это какой-то странный диалект баварского? Или прусско-норвежского? Как вы все это выучили? У меня еще много тайн. Кажется, это ваше поместье. Мы остановились у огромных решетчатых ворот. Мои ворота располагались всего в 30 метрах через дорогу. 4-этажное здание возвышалось почти прямо за оградой, и взгляд на окно 4-го этажа, где, по-видимому, располагалась спальня Нинель, пробудил в душе какие-то теплые воспоминания. Если не сказать больше, влажные. «Идите», — кивнула Нинель. «Дворецкий уже подходит. Спасибо за встречу». Я раскрыл руки для объятия. «Спокойной ночи, Нинель Кирилловна. Надеюсь, моя болтовня не сбила ваш сон». Она промедлила с минуту, воровато оглянулась, затем коротко, быстро обняла меня, свободной от тяжелой книги рукой, максимально отвернув лицо, чтобы я еще ненароком не полез целоваться. Нет, конечно, я рассматривал этот эпизод общения исключительно как шаг по выполнению побочной задачи, а именно организации долговременных интимных отношений, благоприятно влияющих на карьеру и выполнение рабочих задач. Но как же чертовски плохо я выспался в ту ночь. Выбирать не приходилось. Утром меня разбудил Федор Ларионович, сообщив. «Карета готова, барин. Вели навести вас в Успенское на собеседование». Матери я дома не застал. После быстрого завтрака, оставленного на столе кухаркой, и не менее быстрых сборов я отправился в дорогу, захватив по дороге отремонтированный телефон. К собеседованию я не готовился. Бесполезно готовиться в ситуации, когда сознание находится в мире всего 2 дня. Но если говорить в целом, я думал, что все окажется гораздо хуже. Ехали мы меньше 30 минут, хотя, судя по карте, пришлось проехать не меньше 50 километров. Сначала петляли по тесным улочкам Подольска, затем поднялись по длинной эстакаде на высокий аэродук, при въезде на который пришлось постоять в очереди и заплатить, а после втопили по полупустому идеальному шоссе почти под сотню. «Опять цену на дворянский путь подняли», — пробормотал Федор Ларионович. «Когда-то хотели выпускать по квотам крепостных. Все заглохло». Беседу о социальных несправедливостях я поддержать не мог, по очевидным причинам. Платное подмосковное автомобильное кольцо только для дворян? Что ж, очень в стиле этого мира. Внизу, метрах в 40, проносились поля, сады, теплицы, пруды, железнодорожные трассы, аккуратные коттеджные поселки, соединенные другими трассами, а за лесом виднелись небоскребы белокаменные. Мимо проезжали лишь дорогие машины, автобусы и небольшие фургоны. Мы миновали аэропорт, где я поймал взлет здоровенного лайнера и весьма крупного двухвинтового вертолета, поднимавшихся с разных сторон. Еще я обратил внимание, как мы проехали над огороженным периметром, ощетинившимся по краям ракетными системами, внутри которого стояли хищного вида вертолеты, прикрытые сетчатой тканью, а также здоровые круглые конструкции, напоминающие тарелки и выкрашенные в защитные цвета. Те самые дисколеты? Надо бы поискать в сети, хотя, подозревал я, информации будет не так много. Здание местного подмосковного офиса императорской курьерской службы в городке Успенском расположилось очень близко от съезда с платной дороги. Оно представляло собой трехэтажный особняк середины прошлого века с затейливыми витражными стеклами, но уже изрядно облезлый и поизносившийся. А рядом, через дорогу, возвышался огромный, этажей в 8, оптовый склад, каким-то образом относившийся к подразделениям данной службы. Я еще не разобрался на тот момент. Мы миновали большую парковку с сине-черными фирменными фургончиками и въехали через ворота во внутренний двор. У отдела особых поручений, занимавшего целый флигель, был, как это можно догадаться, отдельный вход и огороженная территория. Нас встретила дама. В прошлой жизни я назвал бы ее девушкой, но поскольку мне теперь было 19, к этой возрастной категории уже больше подходила дама. Лет 35, худая, в строгом, но достаточно элегантном костюме. С аристократическим образом не вязались полосатые эмилированные волосы и черные бусинки пирсинга в нижней губе и ноздре. Пожалуй, я впервые видел такое в этой реальности. «Эльдар Матвеевич?» — спросила она неожиданно низким прокуренным голосом. «Я, честно говоря, думала, что вы постарше. Ну, идемте за мной». «Я вам нужен, Эльдар Матвеевич?» — осведомился дворецкий. «Нет, спасибо. Можете быть свободны». «Свободно, ага. Отметьте часы, будьте добры», — несколько несмело намекнул дворецкий, садясь в автомобиль. На пару секунд отвлекся на телефон. Там вылезло уведомление о фиксации часов работы крепостного. Я протыкал пару галок и нажал «Сохранить». После повернулся к девушке, решив сразу расставить все точки над «и». «Вы руководитель?» «Я старший кадровик», — сказала она, не поворачиваясь. «Персонал-референт. Луиза Даниловна Шоц. Вашим руководителем будет один шикарный мужчина. Ну, если вы ему понравитесь, конечно». Она провела телефоном, открывая внутреннюю дверь офиса. Затем мы миновали небольшой холл, открыли еще одну дверь и вошли внутрь. Внутри обнаружилось просторное помещение, занимавшее почти весь флигель. В некоторых мирах применяли англицизм «open space». Причем интерьеры с золоченными завитушками и строгий мундир выдавали в заведении контору состоятельную, близкую к финансовым потокам. Это показалось хорошим знаком на пути к политическим элитам. Рядом со входом была кухонная зона, у которой крутился молодой жилистый паренек. Пара истертых диванчиков, на которых сидела тройка господ, дальше зона, на которой сидело двое тучных господ в расстегнутых пиджаках, неторопливо попивавших кофе. Дальше были рабочие столы с рехнерами, большая часть из которых пустовала. За одним из них с огромным в 1,5 метра диагональю экраном восседала полная женщина предпенсионного возраста, а на экране крутились разноцветные шарики, вспыхивающие звездочками. Мне вспомнилось, как однажды, примерно 5-6 жизней назад, я уничтожил мир путем доведения всех его жителей до предельной стадии игровой зависимости. «Фаина Анатольевна, где шеф?» Не оглядываясь и не прерывая игру, женщина указала куда-то в середину зала. Немного покрутившись в лабиринте столов и перегородок, мы оказались в углу помещения. Луиза Даниловна шагнула в проход между перегородками и тут же отшатнулась назад. Я же по инерции шагнул вперед, и тут же перед моим носом пролетел, врезавшись в мишень на стене, дротик от дартс. «Осторожнее, сударь», — послышался голос. «Кого привела Луиза?» «Еще один. Циммер». Посреди свободного пространства между столами стояли двое. Худой небритый парень чуть старше меня и высокий, плечистый, но худой мужичок в очках с лихо закрученными усами. Внешне он напоминал атлета викторианской эпохи. Остановился, перебирая в руке дротики для дартса, пытливо поразглядывал меня. Затем спросил Луизу. «Что думаешь?» «Откуда я знаю?» — фыркнула кадровичка. «Я с ним еще не беседовала. Первый раз вижу». «Так он же твой», — нахмурился начальник. «В каком смысле?» «Ну, твой родственник, знакомый. Что-то в этом роде». «Нет, конечно. По вакансии через дворянский дом. Он сын Валентины Циммер, известной галеристки. В досье написано, что отчислен из верхоседского филиала Камнерезного». «Социалист?» — начальник прищурился. «Я не знал правильного ответа на вопрос, поэтому решил брать быка за рога». «Циммер Эльдар Матвеевич», — я подал руку для рукопожатия. 19 лет, холост, вредные привычки отсутствуют. Отчислен по причине неуспеваемости. В политических партиях не состою». «Еще бы ты состоял». «Дворяне не состоят в партиях. Они ими управляют», — усмехнулся начальник и представился. «Кучин Корней Константинович, начальник отдела особых поручений. Знаешь уже, чем мы занимаемся? На». Он, не глядя, пересыпал дротики в руки Луизе, обхватил меня за плечо и повел между рядами. «Очевидно, особыми поручениями», — предположил я, — «государственной важности». «Ну, государственной важности у нас занимается московская канцелярия. Взаимодействие между ведомствами и канцеляриями — это к ним. А мы подмосковный. Почти все дворяне московского дома проживают или имеют крупные дачи и поместья в Подмосковье. Мы занимаемся главным образом частными поручениями влиятельных родов, доставкой предметов ценности, передачей частной переписки между домами. Так вот, знакомься, Серафим Сергеевич и Аркадий Сергеевич, Владислава Рафиковна». Он продолжил сыпать именами, отчествами. Я разглядывал лица. Почти все в районе 40 лет. Всего пара женщин. Все смотрели на меня с долей удивления и презрения. В основном все занимались безделицей. Неспешно заполняли какие-то отчеты на рихнере, играли в примитивные игрушки, беседовали. Только один раз кто-то пробормотал про запрос, неспешно подхватил сумку и направился к ожидавшему его у входа крепкому приставу. «Запоминаешь?» — спросил он, когда был представлен уже 10-й коллега, и я окончательно запутался. «Нет», — признался я. «Ну и правильно. Все равно вряд ли будешь видеть чаще, чем пару раз в месяц. Командировкам, получается, готов?» «Разумеется», — я кивнул. «Процент сечения сенситивности?» 5,2, вспомнил я слова матери. Будущий начальник хмыкнул и руку с плеча убрал. «Плохо». «Почему?» «Потому что сильно высокий. Тебе тут наскучит, сбежишь поступать на сенситива». «Вот и посмотрим», — пожал я плечами. «Работать готов и без специального образования». Корней Константинович толкнул меня к большому столу, стоящему напротив окна. Экран рихнера был инкрустирован драгоценными камнями и покрыт сусальным золотом. Видимо, чтобы всем было понятно, что это место руководителя. «Ну-ка покажи ведомости из университета». Порывшись в бумагах, я выудил тот самый листок, распечатанный в канцелярии. С минуту Корней Константинович что-то бубнил себе под нос, потом подвинул лист обратно. Последовал яростный стук по клавишам, пара энергичных ударов на ввод, и из принтера бесшумно вылезло несколько бланков. «Садись. Пиши заявление и заполняй анкету. Сенситивные нам нужны. Четверть всех доставок — матрицированные предметы. Сам понимаешь, нужен особый подход. 2 недели — квалификационные курсы. Тебе повезло. Как раз успеешь на поток, если сдашь. Затем месяц испытательного срока. За испытательный — 2-3 командировки. В том числе одна за рубеж. Сопровождают или свои службы приставов, или можно крепостных. камердинеров там, мажордомов. Мы их оформляем на полставки. Еще мы тут вводим систему рейтингов и работаем через заявки. Игроизация рабочего процесса, так ее за ногу. Дальше следовало описание условий работы. Брали меня стажером-подпоручиком с месячным жалованием 210 рублей. При этом после испытательного, с учетом премии и командировочных, сумма могла вырасти вдвое-втрое. Анкету заполнял длинную. На некоторые вопросы, например. Болели ли тропическими заболеваниями в детстве? И имеете ли опыт управления летательными средствами? Я правильного ответа не знал. Нет, конечно, вертолетом и даже истребителем управлять приходилось. Но так много жизней назад, что вряд ли могло пригодиться. В графу «Крепостные, готовые к совместным командировкам» вписал Исидора Васильевича Макшейна. После чего страницу пришлось переписывать. Никаких Васильевичей у крепостных не было. А отчества до сих пор заканчивались на «Ев». После потратил время, чтобы дописать твердый знак в конце некоторых слов. Привычки еще не было. Но все. Кандидатур приличных пока меньше, чем вакансий. Поэтому если тебя утвердят, то сразу в группу на обучение отправим. Когда? Со следующего понедельника. Да, забыл сказать. По рукопашному бою у тебя стоит тройка. Это очень плохо. Нужно за месяц с небольшим поднатаскаться. Если не сдашь после квалификационных, приму, но испытательный рискуешь не пройти. В курс это не входит, потому ищи тренера самостоятельно. А рукопашка зачем? На всякий случай уточнил я. Корней Константинович странно крякнул. Думаешь, почему у нас текучка такая? Потому что драться придется. И не раз. Частные спецназовцы из опальных родов очень любят за нашим братом охотиться. Он посмотрел с характерным прищуром. Наверное, подозревая, что я попрошу заявление обратно. Но я в ответ холодно кивнул и протянул руку для прощания. Рад знакомству, Корней Константинович. Буду ждать извещения. Меня проводят? Ишь какой. Луиза, проводи. Персингованная кадровичка метнулась ко мне, на ходу доставая из кармана сигареты. Не куришь? Спросила она, тоже перейдя на «ты». Нет. Молодец. А невеста есть? «Скорее нет, чем да», — я ответил обтекаемо. «Тоже хорошо». В ее глазах сверкнул озорной огонек. Она остановилась и неторопливо закурила. Я позвонил Сиду. Он пообещал меня подобрать по дороге до дома. «Как вы оцениваете мои шансы?» — зачем-то спросил я, решив продолжить диалог. Глаза Луизы Даниловны округлились от праведного гнева. «Мы же перешли на «ты». Тебе надо учиться этикету. Я могу и обидеться». Я тебе не старое дело. Шансы неплохие, я думаю. Сенсы нам нужны, тем более такие молодые. У меня, как это называется, не раскрыт первый навык, признался я. Она мощно затянулась, а потом пустила дым чуть ли не мне в лицо. Запах у табака был отвратительнейший. А у кого он в 20 лет раскрыт? У четверти, наверное. Ну, как минимум, при 5% сечения нулевой навык есть от рождения. У меня вот процент 1,2 почти отсутствует. «Нулевой?» — переспросил я. Луиза Даниловна ожидаемо посмотрела на меня, как на придурка. Видимо, потому что это знал даже ребенок. Ну, интуиция. Предчувствие угрозы и определение наличия сенса у собеседника. Но и ответная резистивность к сенсу. А, это да. Это я умею. «Как ты думаешь, сколько у шефа?» Она кивнула головой. «Процентов сенситивности?» — догадался я. Но предположу, что 9-10. Кадровичка не то рассмеялась, не то закашлялась. Да уж, как у Годуновых и Долгоруковых. И у этого, Танмаури. Тут был один приезжий из Новой Сибири. Хотя не, у них больше. Под 15 бывает. Конечно, меньше у Кори. 6,2 у него. Как тебе он? Харизматичный, кивнул я. Это да, тяжело вздохнула Луиза, потушив сигарету, и многое встало на свои места. Есть у него соответствующий навык. Ну, за тобой, похоже, приехали. На прощание она коснулась моего плеча рукой. У шлагбаума посигналила знакомая квадратная машина, в которой я заметил Сида. «Привет», — поздоровался я и сел на переднее сиденье. «Как прошло? Берут?» «Да, все отлично. Дорога платная, как я понял. Поможешь заплатить?» «Да там все просто», — кивнул Сид. Действительно, потребовалось лишь дождаться очереди, коснуться терминала, и шлагбаум открылся. Проверил баланс. С платежного счета списалось около 60 копеек. Затем зашел в письма. Там обнаружилось 4 новых коротких сообщения. Первое оказалось угрозой. «Единороги скачут в Москву. Мы все равно достанем тебя, немецкий ублюдок». Второе — от Аллы Расторгуевой. «Ну чё, нашел чего-нибудь по работе? Тоже сел вот искать». Я заметил, что она пишет без твердых знаков в конце слов, как это делали многие. Похоже, употребление твердого знака было больше данью моде, частью официальной традиции и показатель принадлежности к дворянскому сословию. И, наконец, самое длинное — от Нинель Кирилловны. С легким волнением я открыл его.